Евклидом. Величина их находится в соответствии с размерами стен, и каждая из них снабжена подходящей объяснительной надписью в одном стихе. Есть там и определения, и теоремы, и тому подобное. На внешнем изгибе стены находится прежде всего крупное изображение всей Земли в целом. За ним следуют особые картины всевозможных областей, при которых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, нравов, происхождения и сил их обитателей. Также и алфавиты, употребляемые во всех этих областях, начертаны здесь над алфавитом города Солнца. На внутренней стороне стены второго круга или второго ряда строений можно видеть как изображения, так и настоящие куски драгоценных и простых всякого рода камней, минералов и металлов с пояснениями при каждом в двух стихах. На внешней стороне изображены моря, реки, озера и источники, существующие на свете, так же, как и вина, масла и все жидкости. Указано их происхождение, качество и свойства. А на выступах стены стоят сосуды, наполненные жидкостями, выдержанными от сотни до 300 лет для лечения различных недугов. Там же с соответствующими стихами находятся и подлинные изображения града, снега, грозы и всех воздушных явлений. На внутренней стороне стены третьего круга нарисованы все виды деревьев и трав, а иные из них растут там в горшках на выступах наружной стены строений. Они снабжены пояснениями, где какие впервые найдены, каковы их силы и качества, и чем сходствуют они с явлениями небесными, среди металлов, в человеческом теле и в области моря, каково их применение в медицине и так далее. На внешней стороне всевозможные породы рыб, речных, озерных и морских, их нравы и особенности, способы размножения, жизни, разведения, какая от них польза миру и нам, равно как и сходство их с предметами небесными и земными, созданными природой или искусственно. Так что я был совершенно поражен, увидев рыбу епископа, рыбу цепь, панцирь, гвоздь, звезду, мужской член, в точности соответствующих по своему виду предметам, существующим у нас. Там можно увидеть и морских ежей, и улиток, и устриц, и так далее. И все достойное изучение представлено там в изумительных изображениях и снабжено пояснительными надписями. На внутренней стороне четвертого круга изображены всякие породы птиц, их качества, размеры, нравы, окраска, образ жизни и так далее. И феникса они считают за действительно существующую птицу. На внешней стороне видны все породы присмыкающихся. Змеи, драконы, черви и насекомые, мухи, комары, слепни, жуки и так далее, с указанием их особенностей, свойств ядовитости, способов применения и так далее. И их там гораздо больше, чем даже можно себе представить. На внутренней стороне стены пятого круга находятся высшие земные животные, количество видов которых просто поразительно. Мы не знаем и тысячной их части. И такое их множество, и таковы их размеры, что изображены они и на внешней стороне круговой стены. Сколько там одних только лошадиных пород, какие все это прекрасные изображения, и как толково все это объяснено. На внутренней стороне стены шестого круга изображены все ремесла с их орудиями и применением их у различных народов. Расположены они сообразно их значению и снабжены пояснениями. Тут же изображены и их изобретатели. На внешней же стороне нарисованы все изобретатели наук, вооружения и законодателей. Видел я там Моисея, Озириса, Юпитера, Меркурия, Ликурга, Помпилия, Пифагора, Замолксия, Солона и многих других. Имеется у них и изображение Магомета, которого, однако, они презирают как вздорного и ничтожного законодателя. Зато на почетном месте увидел я образ Иисуса Христа и 12 апостолов, которых они глубоко чтут и превозносят, почитая их за сверхчеловеков».